Николая Федоровича разбудил резкий телефонный звонок. Он взял трубку, включил настольную лампу, автоматически глянул на будильник. Время было не очень позднее, по его понятиям, всего час ночи. «Николай Федорович!» — он сразу же узнал голос дежурного по управлению майора Красова. Голос был взволнованный. «Приезжайте в управление. Машина за вами вышла». «Что случилось?» — спросил Мошкин. «Погибли наши сотрудники». «Кто?» «Лейтенант Шатыркин и сержант Хаваев». Рука Николая Федоровича сбросила одеяло. Он быстро встал так, что хрустнули коленные суставы. Положив трубку на рычаг телефона, он уже чисто профессионально задал себе вопрос. «А как же это произошло? Как такое случилось?» Давным-давно выработанная привычка аккуратно складывать одежду сработала и сейчас безотказно. Он быстро оделся. Уже одевшись, зашел в ванную комнату, ополоснул лицо, по привычке глянул в зеркало. Его удивили глаза человека, смотревшего на него. Он увидел в них решительность и злость. Сна как не бывало. Николай Федорович критически осмотрел свое уже начинающее стареть лицо, провел рукой по короткой стрижке. Осторожно, стараясь не разбудить домашних, закрыл входную дверь. Замок, как всегда, оглушительно громко щелкнул. По лестнице сбежал уже не так осторожно, но все-таки боясь побеспокоить жильцов, с которыми проживал в одном подъезде. На улице было сыро, несмотря на то, что цвела пора бабьего лета. Как и в прошлом году, оно выдалось промозглым, дождливым, никакой радости женщинам. Машины еще не было, и он, прохаживаясь по тротуару, опять задал себе тот же вопрос. Как же это произошло? Мошкин хорошо знал Володю, молодого сотрудника, успешно начинающего свою карьеру. Запомнился он ему тем, что во время одного задержания один сумел обезоружить и задержать опасного рецидивиста. Преступник уверенно шел на него с ножом, но Володя, применив прием, молниеносно выбил нож и деловито защелкнул наручники на запястьях преступника. Уже тогда подполковник Мошкин отметил хорошую выучку молодого офицера. Сержанта Хаваева он в лицо припомнить не мог, хотя фамилия ему была тоже знакома. Николай Федорович стоял и думал. Как же такой молодой, подвижный, тренированный человек мог погибнуть? Уже в этом было какое-то несоответствие происшедшему. Машина вынырнула из темноты неожиданно и, резко взвизгнув тормозами, остановилась в метре от Мошкина. Садясь на заднее сиденье, подполковник отметил, что за ним прислали машину заместителя начальника управления, водитель которого отличался лихой ездой, что генерал и любил. По пути в управление от водителя не удалось узнать ничего нового, хотя он и упомянул, что сотрудники погибли у дома офицеров примерно в 12 часов ночи. Владимир Шатыркин заступал на дежурство в хорошем настроении, которое даже плохая погода не могла испортить. Дома Лена, провожая его, упросила одеть теплый джемпер под китель. Вообще-то этого делать было не положено, но он уступил, потому что, посмотрев в ее большие карие глаза, увидел в них любовь и чисто материнскую заботу. Такие глаза были у его матери, когда она провожала его в школу по утрам. У Шатыркиных в течение ближайших 10-20 дней должен был появиться первенец. Они с женой отсчитывали каждый день, и не потому, что это делают все будущие родители, а потому, что у них было особое отношение к этому, можно сказать, долгожданному человечку. В семейном законодательстве говорится о том, что прежде чем вступить в брак, необходимо будущим супругам поставить друг друга в известность о здоровье своем и своих родителей. Но кто там думал о своем здоровье, когда ее огромные глаза сразу же захватили курсанта Саратовской высшей школы милиции? Лене тоже понравился высокий курсант, так что влечение было обоюдным. Свадьба состоялась быстро, всего через месяц после знакомства. С ребенком складывалось все не так просто. Дело в том, что у родителей была одна группа крови, но разные резусы. Организм матери просто отторгал будущего человека, как инородное тело. Так было дважды. У родителей угасла последняя надежда, но на консультации в НИИ после тщательного клинического обследования сказали, что возможен положительный результат, но нужно сделать пересадку кожи. Как объяснили врачи, это было необходимо для того, чтобы антитела материнского организма боролись с лоскутом вживленной ткани отца, отвлекаясь от плода. Врачи подчеркнули, что это единственный шанс иметь совместного ребенка, и они решились. Об этой борьбе за будущего ребенка знали все сотрудники отдела, переживая за молодых. Лене вживили лоскут кожи, где-то размером 20 на 30 сантиметров, взятый из спины мужа. Особая тяжесть этой борьбы за жизнь будущего ребенка лежала на Лене. Ей пришлось много дней пролежать в больнице под наблюдением врачей. Она не теряла оптимизма, и он, как мог, поддерживал ее в тяжелые для обоих минуты. Ему тоже было нелегко. Этот квадрат на спине заживал плохо, часто лопался, но это были пустяки, когда он думал о том, что у них будет, да, будет сын или дочь. Они одинаково желали как сына, так и дочь, а то и сына, и дочь разом. Да, если бы все было, как мечталось. Прогноз врачей в последнее время не расстраивал их, все складывалось хорошо, в пользу появления на свет новой жизни. Они с Леной договорились, что если родится сын, то имя ему даст она, а если дочь, то он. Будучи дома, да и на работе, он часто думал обо всем этом, и оставшиеся дни казались ему очень долгими и тянулись медленно. Он уже совершенно истомился. Ожидание все-таки было торжественно радостным. Он и сегодня шел на дежурство в приподнятом настроении, зная, что отдежурив положенные 8 часов, он на 8 часов приблизит желанный миг рождения. Дежурить ему сегодня предстояло с сержантом Хаваевым. Ему приходилось часто дежурить с Сергеем. Это был его основной напарник по патрулированию. Сержант отличался веселым, общительным нравом, знал множество смешных историй, граничащих с фантазией или, вернее всего, переходящих эти границы. Дежурилось с ним легко, время проходило незаметно. Напарник был заядлым охотником, любителем провести время на природе, в кругу друзей, таких же разговорчивых, общительных и надежных. Вот и сегодня Володя внутренне, в душе обрадовался, что дежурить предстоит вместе. Как обычно, получили оружие, по 2 магазина, рацию, дубинки. Дежурить предстояло в самом центре города на проспекте Революции. На этом участке необходимо было следить за порядком, а это было совсем непросто. Здесь располагались 2 ресторана, кинотеатр, магазин «Утюжок» и прочие многолюдные объекты. Вечерами сюда съезжались со всего города. Молодежь вела себя, как правило, шумно, большой процент на веселе или, как они и выражались, под кайфом. Выходя из райотдела, Володя посмотрел на часы в дежурной комнате. Было 8:15 вечера. Совещание проводил сам начальник УВД генерал-лейтенант Романченко. На это чрезвычайное совещание были приглашены руководители отделов УВД, начальники райотделов города, следователи прокуратуры, милиции, работники прокуратуры. Из доклада начальника Центрального райотдела внутренних дел стало ясно, что убийство произошло в 23:30 в сквере, примыкающему к городскому дому офицеров. По предварительным данным, в милиционеров стреляли с близкого расстояния из огнестрельного оружия, предположительно ружья или обреза. Следов сопротивления, борьбы не отмечено. Нападение произошло внезапно. По данным врача скорой медицинской помощи, прибывшего на место преступления, смерть работников наступила мгновенно. Следователь оперативно-следственной бригады доложил, что они выехали на происшествие в 11:50 по телефонному звонку на главный пульт дежурного по городу. Звонили жильцы из дома, прилегающего к дому офицеров, что услышали выстрелы буквально под окнами их квартиры. Дежурный, зная, что выстрелы в центре города — редкость, предвидя тяжелые последствия, направил к месту происшествия оперативно-следственную бригаду, скорую помощь и две машины ПМГ, дежурившие в центральном и железнодорожном районах. Служебно-розыскная собака след не взяла по причине постоянно накрапывающего мелкого осеннего дождя. Осмотр места происшествия показал, что у убитых изъято табельное оружие вместе с запасными обоймами, личные вещи убитых не тронуты. Свидетелей убийства на месте происшествия не обнаружено. Все подробности осмотра сводились к тому, что никаких существенных улик не обнаружено. После соответствующего фиксирования места происшествия на фотопленку, измерений расположения трупов, их отправили в клиническую больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы. Все эти сведения, полученные на совещании, Николай Федорович автоматически заносил в записную книжку. Начальник отдела уголовного розыска УВД полковник Сергеев А.С. доложил, что усиленные наряды на двух железнодорожных вокзалах, в аэропорту, на трех автовокзалах, а также предупреждены посты ГАИ, ПМГ и радиоофицированные такси. В городе уже проведена большая работа для того, что можно было по горячим следам выйти на преступника или преступников. Сергеев просил начальников РОВД немедленно ввести в курс дела участковых, предупредить всех работников проявить бдительность, находчивость и внимание, для того, чтобы можно было хотя бы как-то ухватиться за ниточку, ведущую к преступникам. Заместитель начальника УВД генерал Говоров И.В. внес предложение, опираясь на опыт западных полицейских, сделать объявление о том, что оказавшего помощь в поимке преступника ждет денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Начальник управления, в принципе, согласился с этим предложением и поручил генералу Говорову подготовить постановление и материал для городского радио и областных газет. Генерал Романченко, наклонившись, о чем-то посоветовался с прокурором области Перетяткиным С.С. и объявил: «Возглавит дело следователь подполковник Мошкин Николай Федорович. Прошу все службы УВД оказывать ему содействие. О ходе расследования докладывать лично мне или генералу Говорову, постоянно держать в курсе дел прокурора Перетяткина. Все свободны, а товарища Мошкина прошу задержаться». Все дружно поднялись и вышли. В кабинете начальника УВД остались Говоров, Перетяткин и еще два заместителя. «Вам, Николай Федорович, необходимо будет отложить все текущие дела и сделать все возможное для поимки преступников». Голос Романченко звучал ровно, эмоций в нем уже не было. «Как думаете взяться за это дело? Сколько вам необходимо помощников? Согласуйте в рабочем порядке с товарищем Говоровым». «Я думаю, Иван Васильевич возьмет общее руководство раскрытием этого дела под свой неослабный контроль. Приступить к поиску преступников необходимо как можно быстрее».